Людей, уважающих точность, не могут не смутить эти весьма странные разночтения у господ евангелистов. Может быть, именно потому наши священники не воспроизводят на распятиях ни одной из этих надписей. Они предпочитают ставить латинские инициалы и МРИ, частенько вводящих в соблазн богомольных старух, которые воображают, будто Христа звали Инри, хотя просто-напросто сокращение от Иисус Назарей, царь иудейский. Если верить Иоанну, Пилат сам сделал такую надпись. Видимо, римский правитель обладал какими-то каллиграфическими способностями и, надо полагать, весьма ими гордился. По словам того же возлюбленного Иоанна, первосвященники придрались к содержанию надписи. Они пришли к Пилату и сказали ему: «На вашей надписи, сделанной для Иисуса, написано «Царь иудейский». Если вам не трудно внести маленькое исправление, мы будем вам очень признательны. Напишите, пожалуйста, называвшие себя царем иудейским». «О Боже, что за формалисты!» — воскликнул Пилат, возводя очи к небу. «Мы, конечно, понимаем, что это нюанс, так сказать, оттенок, но для нас он важен». «Я весьма сожалею», — ответил Пилат, — «но вы поздно спохватились. Что я написал, то написал». Смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 32-38, Марка, глава 15, стихи 21-28, Луки, глава 23, стихи 26-38, Иоанна, глава 19, стихи 17-22. Глава 65. Свершилось. «Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: „Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста“». Матфей, глава 27, стихи 38-40. «Приверженцы рьяные, души пламенные, овечки Христовы, приблизился миг рыданий. Увы, кратчайший агнец, принесший себя в жертву, дабы навсегда искупить первородный ужасный грех, случившийся из-за яблока, съеденного в Эдеме, сын белого голубя и девицы непорочной, повисев малость на своем кресте, начал приходить в себя и вскоре предался размышлениям еще более горьким, нежели содержимое чаши, выпитой в Гефсиманском саду. Он говорил себе, что старина Саваоф, по совместительству его отец, хотя неизвестно с какого боку, сыграл с ним дурацкую шутку, позволив его распять, вместо того, чтобы покончить с этим жертвоприношением поскорее. Попробуем на минуту вникнуть в рассуждение Иисуса. Речь шла о темном пятне, коим наша совесть отмечена со дня рождения. Не правда ли? До распятия Христа люди, несущие на себе это черное пятно греха с момента появления из материнского чрева, были заранее обречены на муки и не могли даже мечтать о Царстве Небесном. Затем ходячее слово превращается в висячее, выбрав последней своей трибуной крест на Голгофе, и с этого мгновения человечество избавляется от первородного греха. Души младенцев отныне ничем не запятнаны, как если бы Адам и Ева вовсе не пробовали яблок. Во всяком случае, так рассуждаете вы, мои непредубежденные грешные читатели. Так вот, оказывается, все обстоит иначе. Человечеству распятие не дало ровным счетом ничего. И первородный грех продолжает тяготеть над невинными младенцами, словно Христос никогда и не висел на своем кресте. В самом деле, чему учит нас Церковь? Что без крещения мы не можем попасть на небо? Значит, только крещение, изобретенное Иоанном Крестителем и вошедшее в моду благодаря Иисусу, может смыть пресловутое черное пятно с нашей совести? На это священники отвечают: «Да, конечно, но если бы Агнца Божьего не приколотили гвоздями к кресту, крещение не имело бы никакой силы. «Превосходно, господа священники! Но в таком случае перестаньте молоть чепуху, будто Иисус пострадал за весь род человеческий. В действительности, разумеется, речь идет лишь о церковной легенде, он позволил себя распять единственно и исключительно ради тех, кому посчастливится встретить в жизни некоего благодетеля в рясе, который покапает им воды на голову. Таким образом, какой-нибудь несчастный малыш, если он умрет, едва появившись на свет, и его не успеют окрестить, по-прежнему будет навеки вечно лишен всех райских блаженств. Этому бедному младенцу все равно, пролилась за него кровь невинного агнца или нет. А вы еще говорите, что отец Саваоф, Бог праведный и милосердный, постыдились бы так безбожно врать, господа священнослужители».